Техника первая. Неожиданный вопрос. Результат. Человек перестает просто слушать и начинает думать. Переходит от «да, но» к «да, конечно». Большинство самых интересных вещей в мире считались невозможными, прежде чем они были сделаны. Луис Брандейс, судья Верховного суда США. Птицы летают, а люди нет. Нельзя стать мультимиллионером, продавая книжки через интернет. Почему? Потому что все так говорят. Ну или, по крайней мере, потому, что так было всегда. Все так говорят и так думают до тех пор, пока кто-нибудь этого не сделает. Если вы, к примеру, один из братьев Райт, или Томас Эдисон, или Джефф Безос, вам даже в голову не придет усомниться в реальности вашей цели. Проблема в том, что другие не особенно верят вам. Значит, ваша задача – перевести ваших сотрудников, клиентов, боссов, инвесторов или вашу семью из состояния «мы не можем этого сделать» в состояние «может быть, мы это сделаем» и далее в «давайте сделаем». Много лет назад Дэйв Хиббард, сооснователь Dialexis, научил меня одному из самых мощных трюков для поворота ситуации, когда вы находитесь в заложниках у людей, которые не могут продвинуться дальше, мы не можем. Он называет это неожиданным вопросом. Этот метод применим к людям, застрявшим где-то между сопротивлением и слушанием и не готовым перейти к обдумыванию. Обычно они колеблются между страхом «это опасная идея, все провалится, а я окажусь виноватым во всем» и апатией. «Может быть, идея хороша», но мне кажется, это займет слишком много времени. Если вам повезет, вы увидите хоть какой-то проблеск интереса. Интересно, а вдруг получится? Кто знает? Но без постоянного и настойчивого подталкивания ваша идея сама по себе никуда не сдвинется. Неожиданный вопрос и служит таким толчком. Вот как это происходит. Вы. Есть что-то такое, что сделать невозможно, но если бы вы сделали, то добились бы колоссального успеха. Собеседник. Если бы только я бы мог сделать, но это невозможно. Вы. Хорошо. Что нужно сделать, чтобы это стало возможным? Вот и все. Два вопроса. Есть что-то такое, что сделать невозможно, и что нужно сделать, чтобы это стало возможным? Что особенного в этих двух вопросах? Они заставляют человека перейти от обороны или из эгоистичной и оправдательной позиции к открытости и размышлению. Эти вопросы заставляют нарисовать картинку, соответствующую вашему видению ситуации, и начать совместное обдумывание того, что нужно сделать, чтобы добиться воплощения этого видения. Когда вы предлагаете людям рассказать вам о чем-то невообразимом, вы, по сути, заставляете их сказать что-то утвердительное. Например, «Да, я считаю, что это невозможно». И они невольно начинают соглашаться с вами. Они переходят от решительного «нет» к «да» или «да, но…». И если в этот момент вы согласитесь с ними и спросите, что нужно сделать, чтобы это стало возможным, они не смогут отказаться от сотрудничества. Этот подход – чем-то напоминает используемый в боевых искусствах прием, когда вы после нападения противника не отталкиваете его, а наоборот тянете к себе и тем самым выводите из равновесия. Это работает, потому что вместо сопротивления нападению вы отражаете его зеркально и как бы приглашаете. Как только это происходит, ваш собеседник переходит от сопротивления к размышлению, и у вас появляются шансы на успех. Конечно, это не значит немедленную покупку. Иногда первый ответ может быть враждебным. «Ну, хорошо, дайте мне бюджет в 10 миллионов и штат в сотню человек, и мы без проблем уложимся в сроки». Но сохраняйте терпение. Подождите некоторое время, и ваш собеседник еще раз задумается над вашим вопросом и захочет найти реалистичный ответ. Задавая такой вопрос, вы оставляете царапину в сознании человека, которую он инстинктивно захочет зашлифовать. А единственный способ сделать это – ответить на поставленный вопрос. И когда вы получаете ответ, Вы добиваетесь своего. Как можно использовать неожиданный вопрос в жизни? Его сила заключается в его гибкости. Он работает в любой ситуации, в бизнесе или в личной жизни, когда улучшения жизненно необходимы, но вам говорят, это невозможно. Вот два небольших примера. Пример первый. Продажи. Менеджер по продажам. Есть что-то такое, что сделать невозможно, но если бы вы сделали это, то заметно увеличили свои продажи. Торговый представитель. Если бы я мог убедить компанию X протестировать нашу систему начисления зарплаты, которая намного лучше, чем та, которой они сейчас пользуются, мы бы получили клиента совершенно нового для нас уровня. Менеджер по продажам. Хорошо. Что нужно сделать, чтобы это стало возможным? Торговый представитель. Было бы здорово, если бы наш SEO поговорил с SEO компании X, потому что они близки друг другу по статусу. И, возможно, наши маркетологи могли бы найти способ пригласить SEO нескольких компаний, наших клиентов, на эту встречу. Менеджер по продажам. Неплохая идея. Конечно, это не просто провернуть, но вполне возможно. Пример второй. Обслуживание клиентов. Директор департамента обслуживания. Есть что-то такое, что невозможно сделать, но если бы мы сделали, то значительно повысили бы удовлетворенность клиентов нашими продуктами. Сервис-инженер. Иметь возможность залезать в мозги наших клиентов и научиться предсказывать, кто из них будет настоящей занозой после приобретения нашего продукта. Именно такие распространяют о нас отрицательные отзывы. Директор департамента обслуживания. Что нужно сделать, чтобы это стало возможным? Сервис-инженер. Можно попробовать попросить клиентов позволить нам звонить им через неделю после покупки нашего продукта, чтобы узнать, как он работает, и подсказать, как добиться от него наилучших результатов. Так мы выявим тех, кто имеет проблемы, и поможем их решить. Директор департамента обслуживания. Отлично. Давайте так и сделаем. Это очень просто и работает в любых отношениях. Между сотрудниками, между боссом и работником, и даже между работником и боссом. Кроме того, неожиданный вопрос отлично сработает и у вас дома. Например, спросите свою супругу, что нужно сделать для того, чтобы нам проводить больше времени с детьми, не потеряв при этом в финансовом плане. Или спросите подростка, что нужно сделать, чтобы ты мог заниматься твоими любимыми видами спорта без риска получить серьезную травму? Когда вы сделаете это, ваши собеседники решат те проблемы, которые вы считали неразрешимыми. Фактически, они станут уже не проблемами, а их решениями, и горизонт новых возможностей будет бесконечен. Полезная мысль. Попросите людей сказать вам, что они считают невероятным, и они снизят уровень своей обороны для того, чтобы подумать о том, что возможно. Практические шаги. Попросите кого-нибудь на работе или дома назвать невероятную цель, которой хотелось бы добиться. Откликнитесь так. Я с вами согласен, это представляется невозможным. Но что надо сделать, чтобы это стало возможным? Затем помогите человеку провести мозговой штурм и выработать шаги для превращения мечты в реальность.